Глава 1281. Никакой пощады. Седьмая гора наступала. Прибыла не вся армия вторжения, однако первая волна практиков незамедлительно принялась укрепляться у разлома между горами и морями. Разлом привел их на восьмую гору и море, поэтому на месте они начали возводить магические формации и всячески укрепляться, словно планировали разбить гарнизон. Они также атаковали сам разлом в попытке расширить его. Многочисленная группа практиков Седьмой горы объединила силы для призыва огромного девятиглавого черного дракона. От рёва существа разлом начал расти и расширяться в стороны. Вой ветра эхом разлетелся на всю Восьмую гору и море, неся с собой голос лорда Седьмой горы и моря. «Я великий Сыма Дао, лорд Седьмой горы и моря. Сегодня я объявляю войну Восьмой горе и морю. Сдавайтесь или погибнете!» Его холодный, как лед, голос слышали даже в самых дальних уголках Восьмой горы и моря. Разумеется, лорд Седьмой горы и моря пока еще не покинул свои владения. Он хотел дождаться окончания переброски большей части войск и только потом совершить переход на другую сторону. Однако он просто обязан был во всеуслышание объявить о намерении начать войну. От его слов задрожала вся Восьмая гора и море. Практики секты кланов, разумеется, слышали его. Многие не могли поверить своим ушам. «Это... вторжение Седьмой горы и моря! Война горы морей! Началась легендарная война горы морей! Не могу поверить, что это случилось на нашем веку! Слишком уж внезапно! С чего вообще Седьмая гора и море объявила нам войну? Мы почти с ними не контактируем, чтобы дать им хоть какой-то повод!» Жители Восьмой горы и моря, в особенности Альянс Небесного Бога, с удивлением восприняли новости. Немедленно были разосланы приказы о скорейшем сборе и мобилизации. Это касалось и подчиненных Альянсу организаций, и великого клана Хань. Были приведены в боевую готовность великие магические формации, усилены все посты. На горизонте собиралась буря. Подготовка к неминуемой войне началась сразу после декларации Седьмой горы и моря. Тем временем в клане Мэн захватчики дрожали под тяжестью взгляда Мэнхао, но после громогласного объявления войны их лица озарила радость. «С Седьмой горы прибыло подкрепление! Ха-ха-ха! Война горы морей вот-вот начнется. Мы на стороне Седьмой горы и моря, на стороне победителей!» «Жалкий сброд клана Мэн! Война пришла к вашему порогу! Почему бы вам просто не сдаться?» Крики захватчиков словно волна накатились на практиков клана Мэн, бабушку Мэн и серьезно раненых патриархов царства Дао. От лиц пятерых патриархов отлила кровь, что до предателей клана они самодовольно смеялись, явно пребывая в отличном настроении. Мэнхао порядком их напугал, но с прибытием подкрепления Седьмой горы и моря вернулась и их уверенность. По их мнению, в новых обстоятельствах Мэнхао перестал представлять для них угрозу. Они свято верили, что Мэнхао и его клан оказались на перепутье, где было непросто принять верное решение, чтобы гарантировать собственную безопасность. Захватчики не были глупцами. Первыми начали отступать люди в черных халатах Седьмой горы и моря. С подкреплением они оказались в более выгодном положении. Раз клан Мэн оказался им не по зубам, они решили сначала позаботиться о собственной безопасности. Этот момент нерешительности всего клана Мэн как нельзя лучше подходил для организованного отступления. Во всяком случае, так они считали. По их мнению, клан Мэн явно не станет их преследовать. Так думали не только практики в черном, но и прибывшие с ними люди из местных сект, а также предатели самого клана Мэн. Вскоре уже все захватчики готовились к тому, чтобы покинуть владение клана. Их предположения оказались на удивление точными. Практики клана Мэн, включая пятерых патриархов царства Дао, застыли словно изваяния, не решаясь продолжить сражение или остановить уходящих врагов. От одной мысли о грядущей войне горы морей и прибытии подкрепления Седьмой горы на плечи людей из клана Мэн опустилась неописуемая тяжесть. Вот только захватчики не учли характер одного человека – Мэнхао. «Когда это я сказал, что вы можете идти?» – холодно спросил он из звездного неба. Клан Мэн беспокоило вторжение Седьмой горы и моря, как, впрочем, и Альянс Небесного Бога. С другой стороны, Мэнхао это совершенно не волновало. Здесь, на Восьмой горе, его заботили только его бабушка и ее люди. Судьба остальных была ему безразлична. Даже пожелая он что-то сделать, остановить грядущее было ему не по силам. Он знал, совсем скоро разразится война, которая захлестнет весь мир горы и моря. Приближались два древних врага из-за пределов 33 небес. Войны с ними было не избежать. Произнесенные им слова, словно ветер заснеженных пустошей, заставили захватчиков поежиться. Солдаты армии вторжения подняли на него глаза, как вдруг из толпы кто-то выкрикнул. «Сюда прибыло подкрепление Седьмой горы! Тебе бы лучше побеспокоиться о защите клана Мэн, а не тратить силы на то, чтобы остановить нас!» Мэнхао спокойно скользнул глазами по толпе. Сила его взгляда, подобно кузнечному молоту, ударила в наглеца, и в следующую секунду его разорвало на куски. Манхао сорвался с места, взмахом руки позвав рычащего кровавого демона, черных бесов, кровавого мастифа и духа. Они вонзились в ряды врагов, как нож в мягкое масло, и хауры кровожадно бурлили. «Вам хватило наглости прийти сюда. В наказание никто из вас не уйдет отсюда живым. Мне наплевать на конфликт между 7-й и 8-й горой, но одно могу сказать точно – я ненавижу предателей. Подняли ли вы мятеж в своем клане или предали родную гору и море – «Для меня все едино!» Со сталью в голосе произнес Манхао. Очередным взмахом руки он с помощью древней маны призвал множество гор и обрушил их на армию врага. Горы больше не излучали бессмертные ци. Вместо него от них веяло древностью, словно они просуществовали на свете многие века. Эти древние горы мгновенно заполонили звездное небо могучей рябью. Манхао мрачно взглянул на застывших практиков клана Мэн и пятерых патриархов. Когда взгляд упал на патриархов царства Дао, они задрожали. «Клан Мэн!» – закричал он. «Чего стоите? В атаку!» Они своими глазами видели ужасающее треволнение древности, как Сяо Ихань сбежал, поджав хвост, и на собственной шкуре ощутили пугающую силу Манхао. Стиснув зубы, они решили подчиниться приказу. С рёвом пятеро патриархов бросились вперед. «Практики клана Мэн, вперед! Не дадим предателям и захватчикам спуска!» Верные клану практики колебались лишь мгновение, а потом с боевым кличем пошли за патриархами в атаку. Сражение разгорелось с новой силой. Только в этот раз клан Мэн теснил врагов, проливая их кровь и предателей клана. Крики и душераздирающие вопли знаменовали начало новой резни и обрыва множества жизней. Манхао сделал шаг вперед и исчез. Появился он перед стариком в черном с культивацией царства Дао, который прибыл вместе с Сяо Иханем. Когда перед ним материализовался Манхао, он прикусил язык и сплюнул немного крови, что позволило ему сделать скоростной рывок назад. Манхао уже просто взмахнул пальцем. Результат этого незамысловатого движения был крайне впечатляющим. Звездное небо содрогнулось, и вокруг старика сгустилась невидимая сила, навалившаяся на него совершенно сумасшедшим давлением. Как будто на него обрушилась сила самих гор и морей. Старик завопил во все горло, но уже в следующую секунду крик оборвался. Давление превратило его в кровавую кашу. «Сила горы и моря», – пробормотал Манхао. Он намного яснее чувствовал в себе силу мира горы и моря и понимал, как управлять хотя бы ее частью. Остальные эксперты царства Дао отреагировали на смерть товарища одинаково. Когда они попытались скрыться, Манхао сделал еще один шаг и возник перед другим экспертом царства Дао. Взмахом рукава он сотворил порыв ураганного ветра. Этот ветер оставлял за собой вопли могущественных экспертов, стирая их с лица земли, несмотря на все их попытки защититься. «Бежим! Спасайтесь! Зло! Этот парень само зло! Проклятье! 7-я гора обязательно уничтожит клан Мэн!» Преследуемые захватчики и предатели клана Мэн настолько ошалели от страха, что у них в головах осталась только одна мысль – как спастись? Вскоре полегла половина армии вторжения в десятки тысяч человек, их строй окончательно рассыпался, и практики бросились в рассыпную, некоторые даже прибегли к секретным заклинаниям. Практики клана Мэн не могли дальше вести преследование по такому количеству направлений. «Когда я веду войну, я не оставляю выживших!» – холодно процедил Манхао. От удара его ноги у него из-под пятки вырвалось море пламени – эссенция божественного пламени. Огонь распространялся с такой скоростью, что всего пару мгновений спустя божественное пламя окружило бегущих практиков кольцо. Пламя перемещалось куда быстрее людей, поэтому вскоре все беглецы оказались в огненной западне. Манхао взмахнул рукой, и кольцо огня превратилось в настоящую стену пламени, отрезав врагам клана все пути отхода. «Никакой пощады!» – раздался хладнокровный приказ Манхао. Он взмахнул рукавом и опять поднял ураганный ветер. Практики клана Мэн с покрасневшими глазами бросились в атаку. Над полем брони зазвенели крики отчаяния и звуки резни. Манхао занимался экспертами царства Дао, оставив рядовых солдат практикам клана Мэн. Этим он хотел приучить их кровопролитным сражениям и жестокостям войны. Одна сторона конфликта сражалась как львы, другая вопила в ужасе. Происходящее нельзя было назвать полномасштабным сражением, особенно учитывая серьезное превосходство одной из сторон, поэтому всего за пару часов были убиты все захватчики и предатели. Клану Мэн дорого обошлась эта победа, слишком многие погибли, но выжившие были крещены кровью. Они переродились. Хоть многие все еще чувствовали страх, после победы над врагом в их глазах бушевало пламя войны. Когда над полем битвы опустилась тишина, они медленно подняли глаза на Манхао, Сложно сказать, кто первым это сделал, но вскоре все преклонили колени перед Манхао. В окружении тел поверженных врагов они закричали в звездное небо. «Приветствуем, патриарх!»